Юля. Девушка сидела за столом в кабинете и внимательно читала информацию на экране ноутбука. Алексей был на чердаке. Его туда специально отправили, чтобы он еще раз внимательно все осмотрел, на случай, если там остались тайники или просто что-то интересное. У Юли уже устали глаза, и она решила немного отвлечься, дать отдохнуть глазам и вообще себе. Девушка встала и повернулась, чтобы сходить на кухню и попить воды. В дверях стоял молодой парень. Кожаная куртка, черные джинсы. Лицо бледное, почти серое, с каким-то зеленоватым оттенком. Вокруг глаз темные круги. Он стоял, смотрел на Юлю и улыбался. Потом шагнул в кабинет и сказал: «Ну что, любимая, не ждала меня увидеть?» Голос у парня был хриплый и будто уставший. Юля попятилась назад и уперлась в стол. Она облизнула пересохшие губы и с большим трудом проговорила: «Ты что тут делаешь?» Парень задрал голову и начал, сотрясаясь всем телом, издавать булькающие звуки, которые, видимо, были смехом. «Дорогая жена, напомню тебе, что мы клялись быть рядом и в радости, и в горе. А ты сбежала, бросила меня. Но я не в обиде, я же люблю тебя». Юля стояла и боялась пошевелиться. Она буквально впала в какое-то оцепенение. Казалось, что девушка даже дышать не смеет. Парень сделал еще шаг к ней и сказал: «Если я правильно помню, мы не развелись. Ну, иди ко мне, обними своего мужа». «Обнять? Муж, а ты забыл, как бил меня, как вещи таскал из дома, как мою золотую цепочку своей швабре подарил, а?» Парень сделал еще шаг. «А я смотрю, ты тут смелее стала. Что, твой братец-алкаш научил мужу хамить?» Юля сглотнула слюну, которая наполнила рот. На лбу девушки выступили капли пота. Ей вдруг стало жарко. Она шарила рукой по столу в поисках чего-то, чем можно себя защитить. Парень подошел к ней на расстояние вытянутой руки. Юля посмотрела парню в глаза, которые были черные из-за расширенных зрачков, и выпалила: «Вадик, я тебе больше не жена. И развод получила вполне официально. А ты не помнишь ни хрена, потому что находишься постоянно в наркотическом бреду. И, судя по глазам, ты сейчас под кайфом. Вадим, я не желаю, чтобы ты появлялся в моей жизни. Брак с тобой – это был кошмар и ошибка. И я счастлива, что все это в прошлом». Вадим размахнулся и зарядил девушке пощечину. «Ах ты, тварь деревенская! Это же я тебя вытащил из этого болота! Забыла? Мразь! Забыла, кто твой хозяин?» «Так я напомню». Юля толкнула бывшего мужа и рванула в коридор. Вадик не успел схватить девушку, и она выскочила и побежала по лестнице вниз, чтобы выбежать на улицу. Сбежав по лестнице, она от неожиданности даже села на пол. Вадим стоял перед ней. Как он смог переместиться сюда быстрее, чем она? Парень чуть нагнулся к Юле. От него противно пахло чем-то кислым. Он схватил девушку за предплечье и прошипел: «Ты думала, что, сбежав сюда, избавишься от меня? Нет, и не мечтай. Ты моя. Моя собственность. Я имею право делать с тобой все, что захочу. Могу бить, могу любить, а захочу, так просто убью. Тебе никогда не избавиться от меня. Ты всего-то деревенская дура, которую я прибрал к рукам». Девушка дернула рукой, но Вадим сжал руку сильнее. Юля с вызовом сказала: «А ты и бил. Помнишь, как ты чуть не забил меня до смерти, когда я тебе не дала денег на очередную дозу? А не дала, потому что их просто не было. Проклятый наркоман, я ненавижу тебя. Вали в свои притоны к своим проституткам!» Вадик замахнулся для удара. Девушка зажмурилась, готовясь к боли, и закричала, чтобы Семен или Алексей услышали и спасли ее от этого изверга. Она кричала минуту, прежде чем открыть глаза. На нее смотрели Алексей и Семен, а Вадима нигде не было. Ермаков подошел и присел рядом с Юлей. «Что с тобой? Ты так кричала! Юленька, милая, что произошло?» Девушка ошарашенно посмотрела по сторонам, несколько раз моргнула и спросила. «А где Вадим?» Алексей посмотрел на Семена. Тот глубоко вздохнул и на выдохе проговорил. «Нет его тут и быть не может». Юля поднялась с пола, опираясь на руку Алексея, и дрожащим голосом проговорила. «Да как нет? Он был тут». Семен отвел взгляд от сестры и тихо сказал. «Юль, я говорить не стал, но 7 месяцев назад твой бывший муж умер от передоза». Девушка посмотрела на брата, потом опустила взгляд на руку и, увидев на руке синяк, на том месте, где ее схватил Вадик, показала руку парням и сказала: «Тогда что вот это? Он меня за руку схватил, и теперь тут отпечаток его лапы!» Алексей взглянул на Семена и сказал: «Так, дамы и господа, прошу всех на улицу. Шашлык готов?» Семен кивнул. «Нам есть о чем поговорить».